Уходя из дома утром, Джорджи, как всегда, закрыла парадную дверь снаружи. Весь день напролет ставни остаются закрытыми. Такая элементарная предосторожность создает впечатление, будто дом необитаем. Вдруг кто-то нажимает на кнопку дверного звонка. И после паузы снова. Оба звонка продолжительны. Я настороже. Готовый в любую минуту бежать, но неведомый посетитель больше не звонит. Ложная тревога. На следующий день шутка повторяется. Мы просыпаемся от сильного стука в дверь. В крайней спешке одеваюсь, нащупываю в кармане капсулу с ядом, сажусь верхом на подоконник, чтобы выпрыгнуть, как только выставят входную дверь. Но стук прекращается, и я слышу, как хозяин виллы говорит Джорджи, что он уже несколько дней хочет показать это строение новым съемщикам, но так как двери и окна непрерывно закрыты, то он решил попытать счастье ранним утром. Эти инциденты побуждают нас к быстрым действиям. Теперь ясно, что чья-либо болтливость может нас погубить. Мы обязательно должны уехать. Но между решением и его осуществлением пролегла пропасть, и преодолеть ее не так-то легко, когда тебя яростно преследует сорвавшаяся с цепи гестаповская свора. Уехать, уехать, но куда? Рассмотрев несколько возможностей, мы решаем просить супруга в Кейри, у которых живет маленький Патрик, приютить меня. У них свой особняк в Сюрене. Их мать занимает небольшую квартирку в крупном садово-огородном поселке, расположенном по соседству. Несколько дней она будет отсутствовать. Я могу этим воспользоваться и не заставляю себя долго упрашивать. Так что у меня есть несколько дней форы перед зондеркомандой. И все же осторожность повелевает мне не питать чрезмерных иллюзий. Люди Панвица без сомнения пытаются напасть на мой след через Джорджи. Раньше или позже они придут из Сен-Жермена в Визене, затем из Визене в Сюрен. И действительно, прошла только неделя, а они вышли на пансион в Сен-Жермен после того, как Панвиц, как всегда неразборчивый в средствах, арестовал многочисленных близких и дальних родственников Джорджи. В Брюсселе гестаповцы запугали ее родителей и нескольких друзей. В конце концов, они вызнали, что сын Джорджи живет в пансионе где-то в окрестностях Парижа. Одна информация сослужила им особенно большую услугу. Зная, что Джорджи посещала школу танцев на улице Клиши, они пошли туда и от некой Денизы, одной из ее соучениц, услышали, что Патрик живет в Сен-Жермене. Гестапо все ближе, в этом я уверен. Не прошло и трех суток моей жизни в Сюрене, как одна из сестер рассказывает мне по телефону, что к ней приходил какой-то мужчина под предлогом необходимости что-то передать для мадам де Винтер. По словесному описанию наружности пришельца я узнаю в нем Кента, ставшего коричневым кардиналом зондеркоманды. В дальнейшем его присутствие будет прослеживаться во всех горячих точках, где будут искать меня. Три дня спустя в пансион приезжает новая группа любопытных, в их числе Гелель Кац. Сразу после моего побега все усилия Панвица обращены на него. Шеф зондеркоманды вбил себе в голову, что через Гелеля наверняка сможет достать меня. Прежде чем выпустить когти, это чудовище пытается пойти на хитрость. Он просит Гелеля позвонить своей жене Сесиль и назначить ей срочное свидание в Париже. Сесиль прекрасно знает, что с декабря 1942 года ее муж в руках гестапо. Она также знает, что его непрерывно охраняют, и что если она уклонится от встречи, то ее ждут репрессии. Поэтому она вынуждена откликнуться на этот вызов. Она встречает Гелеля в кафе и замечает, что его сопровождает кто-то неизвестный. Кац, который, естественно, обязан подчиняться указаниям Панвица, тем не менее ухитряется открыть ей мое положение. «Мои друзья, — говорит он, — очень обеспокоены судьбой Отто.